4. В этот день Динни обогнул еще 3 деревеньки. Он все еще находился во владениях барона Макбура и неосознанно стремился, чтобы его увидело поменьше людей. Не хотелось, чтобы ему что-то помешало, пусть даже вероятность этого была призрачной, идти дорогой, которая позволит увидеть родителей. Пока остается хоть немного еды, он не войдет ни в одну из деревень. Он проснулся, когда день уже подкрадывался к середине своего пути, и первое, что предстояло его взору, была летучая мышь, висевшая меж ветвей кустарника. Хотя мальчик не различил бы 2 отдельные особи, он не сомневался, это была та самая тварь, от которой он скрылся на рассвете. Некоторое время мальчик созерцал застывшее существо почти с благоговейным трепетом. Даже ребенку было понятно, что летучие мыши не преследуют отдельно взятого человека, они сами избегают людей. Почему же именно с ним происходит то, чего не должно быть? И что это за летучая мышь? Между тем, существо не шевелилось, явно погруженное в сон. Мальчик закинул на плечо котомку и беззвучно удалился. Он по-прежнему не выходил к дорогам, полагаясь исключительно на интуицию. Как он не экономил остатки еды, к вечеру в сумке оказался лишь жалкий кусочек овсяной лепешки. В сумерках он снова услышал знакомый шелест. Его нашла летучая мышь. Динни вздрогнул, но так как ничего страшного не происходило, он двинулся дальше. Летучая мышь то исчезала на некоторое время, то опять глухо вспарывала воздух почти над самой головой. Иногда садилась на ветку, повиснув в своей излюбленной позе, и провожала ребенка взглядом. Затем, после очередной непродолжительной паузы, вновь появлялась в поле его зрения. Динни спать не хотелось, и он шел вперед, спрашивая себя, как ему удастся заснуть, зная, что рядом кружит такое омерзительное существо. В то же время мальчик понимал, до рассвета он не дотянет, до спасительного рассвета, когда его уверенность, что странный преследователь сам погрузился в сон. К полуночи, когда усталость стала облеплять тело тягучей бесплотной массой, появилась уверенность, что летучая мышь, преследующая его с такой равнодушной настырностью, относится к существам-вампирам, существам, питающимся и кровью людей. О таких не раз рассказывала мать, убеждая его приходить домой прежде, чем землю прикроет плащ сумерек. Что если летучая мышь только и ждет, когда Динни провалится в крепкий сон? Во тьме срединной ночи эта мысль переросла в уверенность. Сонливость же окружала его, обволакивала одурманивающим дымом. В конце концов, когда мальчик стал раз за разом спотыкаться, он присел на землю, откинувшись на ствол молодого бука, вытянул ноги. Глаза он усилием воли держал открытыми. Если не спать, летучая мышь-вампир не тронет его. Ей необходимо пристроиться рядом с теплой кожей, скрывающей вены, по которым течет пригодная ей в пищу, не торопясь пристроиться. Жертва должна спать, чтобы прокусить преграду безосязательно для нее. Динни сказал себе, что отдохнет лишь чуть-чуть, 5 минут, может, 10. Отдохнет и пойдет дальше. Голова опускалась сама собой, глумясь над ослабевшей волей. Динни вскинул ее. Веки, казалось, надо поднимать руками. Летучей мыши поблизости не было. Наверное, притаилась, ждет. Динни попытался встать, понимая, что вот-вот станет поздно, и не смог. Голова железным ядром норовила скатиться к земле. Мальчик застонал. Его разрывали страх и потребность во сне. Горячими лошадьми тянули в разные стороны. Призрачный шелест складчатых крыльев. Призрачная тень. Летучая мышь опустилась на ветку ближайшего дерева, свесилась, завернувшись в смятые скатерки крыльев. Динни видел ее во мраке смутно, но и этого было достаточно, чтобы почуять ожидание в этом крохотном, уродливом тельце. Однако это недолго отгоняло сон, бесплотная плита которого превращала тело в подмоченное сырое тесто. Мальчик тихо заплакал, захлюпал носом. «Ну что тебе надо?» Глухо просипел он. «Что? Я хочу спать! Не трогай меня!» Летучая мышь не шевелилась. И ребенок заплакал чуть громче, как будто услышав его. Существо, встряхнувшись, расправилось и упорхнуло в чернильную вязь леса. Динни некоторое время настороженно оглядывался, но даже не заметил, как переступил грань, за которой его подхватил сон. Спустя час к нему присоединилась летучая мышь. Потяжелевшая после того, как насытилась, благодаря косуле, дремавшей в 5 минутах полета отсюда.